Тогда Крис им завидовала. Сама она забыла, что это значит. Витон выбил из нее способность получать удовольствие от секса. Решение Крис принимала моментально, как только впервые смотрела им в глаза. Она уже знала, умрет эта жертва или нет. Приговор был мгновенным и зависел только от ее настроения и меры голода в этот момент. Секс был лишь приманкой. Она никогда не шла с ними до конца. Как только они оказывались наедине, приговор приводился в исполнение. Ничего личного, никаких предпочтений. Всегда разный типаж. Артем иногда называл ее всеядной. Первое время он думал, что у нее есть склонность к черноволосым и худощавым. Потом думал, что ей нравится помоложе, но вскоре бросил эту затею. Для Кристины они все просто озабоченные извращенцы, с помощью которых можно приятно провести время, утолить голод и самоутвердиться. Их жажда ее тела, их похоть раз за разом поднимали ее все выше и выше, с той унизительной ямы, в которую ее бросил Витон. Они все желали ее тело настолько, что поплатились за это. Кто-то просто кровью, а кто-то и жизнью. И да, ей это нравилось намного больше, чем секс. Этого парня Крис выделила из толпы и даже сама удивилась, что на этот раз выбор был не случайным. Как только вошла в полутемную залу и поднялась на сцену, то сразу его заметила. Он отличался от завсегдатаев. Он словно был вылеплен из другого теста. Крис не могла определить, что именно в нем привлекало. Скорее всего, выражение лица, одежда. Если на улице этот парень слился бы с серой массой смертных, то именно здесь он выделялся, благодаря этой серости. Слишком простой для клуба. Крис заметила его еще до того, как он посмотрел на сцену. Да, вот что ее привлекло. Парень совершенно не смотрел на девочек-стриптизерш. В его взгляде не было блеска похоти. Его кровь спокойно бежала по венам. До того момента, как он не повернул голову и не увидел Крис. С ним произошло что-то невероятное, ощутимое самой Кристиной на физическом уровне. Всплеск адреналина в его крови заставил ее ноздри затрепетать. Бешеное биение его сердца она услышала сквозь стук других сердец. Но почему-то это сердце билось иначе, в своем неопределенном ритме страсти. Кристина посмотрела ему в глаза и поняла, что больше нет необходимости искать жертву. Он сам ее нашел. То, что начиналось как обыкновенная охота, вдруг превратилось в самое настоящее соблазнение. Она нарушала собственные правила, но уже не могла остановиться. Его горящий взгляд проник ей под кожу и вызвал ответное влечение, легкое томление, прилив крови к низу живота. Никто из человеческих мужчин не мог смотреть так, как он, в силу своей физиологии и анатомии. У смертных нет способности настолько выражать чувства взглядами, как у вампиров или ликанов. Но этот смог. Он вложил во взгляд столько неподдельной страсти, что ее тело невольно отреагировало на призыв. А дальше по нарастающей. Первый запрет нарушен. Она его поцеловала. Зачем? Черт его знает, но его губы показались ей ужасно сладкими. Провела по ним языком и захотелось испить его дыхание. То, что он девственник, она поняла сразу. И это подхлестнуло еще больше. К ней никогда не прикасались с таким трепетом и в то же время с такой бешеной страстью. Когда парень резко сбросил ее с колен и сбежал, Кристина зарычала от разочарования. Конечно, она его не отпустила, уверенная в своей власти над ним, в своем превосходстве. И ей впервые захотелось позволить смертному мужчине зайти дальше. Именно потому, что он смотрел на нее не так, как другие. Словно хотел не только ее тело, но и сердце. Это льстило. Женская сущность победила сущность убийцы и охотника. Отплатить за его нежные ласки, за его взгляд, полный мольбы и восхищения. За его неподдельный восторг от прикосновения к ее телу. Черт подери, да за всю ее жизнь никто и никогда не хотел Крис так отчаянно, как этот мальчишка с синими глазами. Разве нельзя один раз получить удовольствие не только от убийства, но и от секса. Каковы они, человеческие мужчины, в любви? Оказалось, ничем не хуже бессмертных, в каком-то смысле даже лучше. Нет идеальности, которая присуща вампирам, нет дикости, присущей Ликанам. Он настоящий. Крис не знала, что это значило, но он настоящий. Его прикосновения искренние, жадные и нежные. Его губы горячие и страстные, но неумелые. А ей нравилась эта неопытность. Ей нравился его язык, несмело изучающий мякоть ее рта. Его пальцы, касающиеся ее груди, осторожно, с благоговением. И видит сам дьявол, его член не меньше и не хуже, чем у бессмертных мужчин. Он горячий, он трепетал в ее руках, чувствительный, огромный, твердый. И она чувствовала пульсацию крови в налившейся головке, когда сжала ее пальцами. Давно Крис так не пробирала от мгновенного желания почувствовать его в себе. Парень оказался на вкус пьянящим, как наркотик. И когда его горячий, огромный член взорвался в ней, она сама была близка к оргазму. Его кровь у нее во рту текла в горло, заволакивала разум, и его семя выстреливала в глубине ее лона. Он кончал бесконечно долго, и она почувствовала, как вот-вот последует за ним. Все прервалось внезапно. Кристина даже застонала от разочарования. Парень просто рухнул на пол и начал корчиться от боли. Через несколько секунд он уже парил в воздухе, а Кристина смотрела на него в немом изумлении, приоткрыв рот и чувствуя, как сердце бьется все быстрее. Никогда в своей жизни она не видела более завораживающего зрелища. Мужчина-ангел. Черные крылья трепетали в воздухе. Голова склонилась на бок. По шее текла кровь из раны от ее клыков. И черт ее раздери, если она поняла в этот момент выражение его глаз. «Срань, Господня! Твою мать! Я в самом деле это вижу?» В голове нарастал гул и паника. Прежде чем она поняла, на что ее сознание реагирует вспышкой страха, Крис увидела, как парня обволакивает черная паутина. Липкой сеткой закрывая лицо, расползаясь по телу. Ее глаза расширились от ужаса, когда послышался характерный треск разрываемой плоти, и запах его крови ворвался в легкие и опалил ее горло. Рот парня приоткрылся в немом крике. Лицо исказилось от невероятной боли, которую он испытывал, когда терял свои крылья. Сознание Кристины боролось с силами, приковавшими ее к полу, но она понимала, что сейчас ничего не сможет сделать. Она присутствует при странной инициации падшего ангела, и пока это действо не подойдет к концу, ей не дадут помешать обращению. Кристина снова посмотрела на парня. Его лицо стало смертельно бледным, и он дрожал, как в лихорадке. Лоб покрылся испариной. Впервые захотелось секса с простым смертным, а он оказался ангелом. Падшим ангелом. По моей вине, между прочим. Что там говорил Артем насчет демонов? И что ей теперь с ним делать? Звонить Фэй? А что она ей скажет? Что нарушает законы и каждую неделю балуется живой кровью? Убивает смертных? А вот сегодня случайно напоролась на ангела, и черт ее дернул заняться с ним сексом. Он оказался девственником, и демоны выдрали ему крылья. И она теперь не знает, что делать с этим созданием, которое истекает кровью в ее машине. Кристина выругалась и посмотрела в зеркало заднего обзора. У нее галлюцинации или это туман? Ни черта не видно, несмотря на ее превосходное зрение. В машине становилось холодно. Стекло изнутри покрывалось инеем. Вдруг по углам начала появляться все та же паутина, которую Кристина видела на парковке. По дверцам поползли странные тени, напоминающие пятна от грязи. «И что это значит?» — спросила она вслух у самой себя и выдавила из двигателя максимальную мощь. А крышу машины что-то ударилось, и кабриолет занесло влево, потом вправо, словно что-то огромное начало передвигаться сверху. Скорость на спидометре медленно падала, как и давление в двигателе. Машина замедляла ход. Сама, несмотря на то, что нога Крис бесперестанно давила на педаль газа. «Остановись и отдай его мне!» Голос в голове был незнакомым, но навязчивым. Он как эхо повторял одно и то же. Кристина усмехнулась и резко ударила по тормозам. А потом снова надавила на газ. Кто-то, сидевший на крыше автомобиля, исчез. Но уже через секунду она увидела, как впереди показался темный силуэт. Мужчина стоял на дороге, не двигаясь с места. И его длинный черный плащ с капюшоном развивался на ветру. Кристина оскалилась и понеслась прямо на этот силуэт. При столкновении фигура разлетелась на маленькие осколки, похожие на капли ртути, которая осела на капоте и медленно превращалась всю в ту же черную паутину. Кристина посмотрела на парня, потом на свою руку, на едва заметные вены, просвечивающие сквозь кожу. Ее глаза блеснули озорством. Она приоткрыла рот и надкусила вену. «Черта с два вы его получите!» Прижала запястье ко рту парня. «Ну, давай, пей! Пей же!» Парень не шевелился. Она бросила руль, сжала его щеки, насильно открывая рот. Алая кровь закапала на побелевшие губы. Машина мчалась без управления, ее заносило в разные стороны. Паутина уже полностью закрыла лобовое стекло. «Черт, тебя раздери!» Девушка нажала на тормоза, и автомобиль занесло влево на обочину, затем в кусты. Машина врезалась в дерево, и Кристина успела прижать парня к сиденью, чтобы тот не вылетел в лобовое стекло. Она притянула его к себе на колени, запрокинула голову парня и снова надкусила уже успевшую зажить рану на запястье. Теперь кровь Кристины тоненькой струйкой текла ему прямо в горло. Наконец-то он сделал первый глоток, поперхнулся, распахнул глаза. Кристина засмеялась. «Да, вот так, синеглазый! Все правильно! Правда, я вкусная!» Потом с триумфом увидела, как светлеет черная сетка, сплетенная невидимыми пауками, как исчезают тени на дверцах машины. «Я же сказала, что не отдам!» Она снова усмехнулась и посмотрела на парня. Его глаза медленно закрылись. «Ну что, красавчик, добро пожаловать в мир бессмертных! Тяжелая ночка выдалась сегодня, и для тебя она еще не закончилась». Кристина вылезла из машины, подняла капот, осматривая повреждения. Потом хлопнула крышкой и подтолкнула машину назад. Та с легкостью поддалась, словно не весила несколько тонн. Девушка вытолкала кабриолет обратно на дорогу и села за руль. Потом повернула ключ зажигания и врубила громкость проигрывателя на всю мощь. «И куда везти это чудо? Домой нельзя. К вампирам пока тоже. Отец ей устроит такую взбучку, что мама не покажется, если прознает о ее выходках в клубе». Кристина достала сотовый и набрала номер Ника. Тот ответил не сразу, и по голосу она поняла, что он мертвецки пьян. Она бы сама сейчас с удовольствием надралась и залегла где-то в темном лесу, чтоб никто не трогал. Вместо этого Крис должна заботиться о новорожденном вампире, который еще и падший ангел, и который сейчас валяется в ее машине и не собирается никуда исчезать. «Мы в ответе за тех, кого приручили. Вернее, трахнули и обратили», — подумала Крис и достала сигареты из сумочки. «Ого! Кто мне позвонил? Что-то случилось?» Она так и представила его себе валяющимся в кресле, с лохматыми волосами, сигарой в зубах, небритого и злого, как черт. «Да, Ник, случилось. У меня к тебе пару вопросов». «Валяй! Задавай!» «Ты меня любишь?» В трубке несколько секунд молчали, а потом он засмеялся. Хрипло со сдевкой. Крис знала, что сейчас ее ждет более чем откровенный ответ. Возможно, довольно в грубой форме. В отличие от ее отца, Ник не питал иллюзий в отношении своей взбалмошной племянницы. «Как свое собственное отражение в зеркале. Иногда любуюсь, иногда разбить хочется». «Вот и отлично. Прикрой мою задницу, как если бы это была твоя». Ник снова рассмеялся, закашлялся. Она услышала, как он отхлебнул из бутылки, потом звук зажженной спички, затяжка сигарой. «Виски. Он точно пьет виски». Ей захотелось самой вот так же хлебнуть пламенной жидкости. Один глоточек. Ей бы не помешало после того, что она натворила. «Говори, что от меня требуется». «Нужна квартира». «Когда?» «О, как же она его за это любила! Никогда в душу не лезет!» «Сейчас. Можно адрес гостиницы, где меня не узнают или не будут задавать лишних вопросов». Запоминай адрес. Надеюсь, твоей заднице сегодня повезет. Глава 4. Кристина уложила парня на постель, стянула с него мокасины и подсунула ему под голову подушку. Да, тащить его было непросто. 2 метра роста, хоть и худощавый, но довольно тяжелый. Тем более по ступенькам без лифта и мимо вахтерши. Никто не помог, только с любопытством смотрели вслед. Да, народ здесь явно научен нос в чужие дела не совать. Крис швырнула сумочку на кресло и осмотрелась. Неплохое местечко. Правда, до люкс далеко, но для них обоих самое оно. Всего лишь 20 номеров. На регистрации пожилая мадам в очках с толстой оправой. Из охраны какой-то пенсионер из бывших ментов с пушкой, которая наверняка заржавела, и вахтерша-бабка с пучком седых волос и книжкой в руке. Соседей мало. У гостиницы явно не лучшие времена. Номер довольно просторный. 2 комнаты и душевая. Телевизор есть. Телефон доисторический. Но чисто. Кристина любила порядок. До блеска, чтоб стерильно. И здесь было именно так. Она посмотрела на часы, скоро начнется обращение. По-прежнему не верилось, что она это сделала. Обратила. Нагло, не спросив разрешения. Не узнав мнения самого парня. Просто подарила ему новую жизнь. Хорошую или плохую, ей было наплевать. Пусть скажет спасибо, что к демонам не попал. Там бы ему точно такой курорт устроили, что жизнь бы малины не показалась. Кстати, она это сделала впервые. Теперь оставалось ждать, когда его сущность изменится. А потом? Ну и что потом? Она должна его контролировать. А вдруг этот падший придет в себя и загрызет всех постояльцев этой гостиницы? Или нападет на нее саму? Новорожденные – самые опасные и неконтролируемые, как маньяки. Хотя этот на маньяка не похож совсем. Кристина вспомнила, что именно Мариана рассказывала о своем обращении. Стоп. Только сейчас Крис подумала об этом и вдруг поняла, что парень тот же подвид, как и ее сестра. Падший-ангел. С теми же способностями. С тем же даром. Если все так, то парень вампиром в общепринятом смысле не станет. Он не будет пить кровь. Он станет носителем гена по продолжению рода. То есть способным оплодотворить любого бессмертного, как Мариана родить. Но и еще с кучей шаманских способностей, как у сестры. Только правила братства таковы. Обратил – неси ответственность. Крис это не прельщало. Вот что ей с ним делать? Может, оставить его здесь и свалить? Так ищейки быстро определят, кто обратил. Тогда проблем будет еще больше. Кристина присела на краешек постели рядом с парнем. Его рубашка пропиталась кровью насквозь. Рука безвольно свисала с кровати. Какая странная у него татушка. В виде извлетлений и переплетений. Она начиналась у запястья и пряталась под рукавом. Но уже на шее снова появлялась. Ярким черным пятном и уходила прямо под скулу. Что может означать такое тату? Мужчины обычно накалывали череп, львов, тигров, а у этого просто линии. Хотя кто его знает, какие тараканы в его короткостриженной башке. Кристина разорвала его рубашку, чтобы осмотреть раны, которые зияли прямо под лопатками. Как она и думала, татуировка полностью покрывала его спину. Но сейчас Крис больше волновали увечья. Очень глубокие. Видно мясо и даже саму кость. Но они кровоточат. Видимо, кровообращение уже замедлилось. Интересно, как происходит перевоплощение у падших? Обычных смертных выворачивает, тошнит, они кричат, бьются в агонии, словно душа расстается с телом. По идее, это уже должно было начаться. Но парень словно уснул, только дыхание становилось все слабее, и сердце почти не билось. «Я надеюсь, что ты мне здесь не умрешь. Хватит с меня неприятностей на сегодня. Будь паинькой и обратись как можно быстрее и желательно тихо». Кристина наклонилась и снова взгляд привлекла татуировка. Если сильно присмотреться, то переплетения сливались в буквы, в старинные символы древнего языка. Это что-то значит или просто выпендрешь? Спина у парня очень широкая, а бедра узкие.